В 9 классе учительница литературы, проверяя знания текста «Войны и мира», спросила Петрова, какие чувства испытал Андрей Болконский, когда сделал предложение Наташе Ростовой. Петров роман читал. Его интересовали батальные сцены, но уж никак не чувства Болконского. На перемене он нашел это место в книжке и возмутился: «За такую белиберду двойку ставить?» Теперь он перечитывал отрывок второй раз в жизни. Князь Андрей держал ее руку, смотрел ей в глаза и не находил в своей душе прежней любви к ней. В душе его вдруг повернулось что-то. Не было прежней поэтической и таинственной прелести желания, а была жалость к ее женской и детской слабости. Был страх перед ее преданностью и доверчивостью, тяжелое и вместе с тем радостное сознание долга, навеки связавшего его с нею. Настоящее чувство, хотя и не было так светло и поэтично, как прежде, было серьезнее и сильнее. Сильнее, значит. Наверное, но сразу не разберешь. Болконский тоже испугался, когда получил согласие Наташи. Отчего он струхнул? От ее преданности и доверчивости? Похоже, но не точно. Андрей был уверен в чувствах своей избранницы, а он, Петров, впал в идиотизм, ищет ответа у писателя из прошлого века, но еще психиатра навестить бы. К нему сегодня придет девушка, долгожданная, невеста, можно сказать. Фу ты! Слово, как из детских дразнилок. Он книжки читает, а в квартире пылища, а в холодильнике эхо. Петрова захватила лихорадочная суета. Он достал пылесос и принялся водить щеткой по дивану. Вдруг не успеет в магазин съездить. Он за порог, а Зина в дверь. Уборка подождет. Петров бросил пылесос и набрал номер телефона соседей. «Зина, я отъеду на час. Меня не будет, ты поняла? Что ты хочешь на ужин?» «На ужин?» — переспросила Зина и капризно протянула. «Как ты относишься к китайской кухне? Ласточкины гнезда, пожалуй». Дурачится. Издевается. «Ладно, мы еще посмотрим, кто лучше умеет веселиться. Он ей когда-нибудь расскажет, что следующим порывом после предложения руки и сердца у него было желание обратиться к психиатру». Петров взял портмоне и выскочил из квартиры. Зачем он надел куртку? На улице жара. Не вовремя он сдал машину в ремонт. Остатки веселой дурашливости Зина выплеснула в разговоре с Петровым по телефону. «Почему?» — она мгновенно ответила согласием. Оно вырвалось непроизвольно, как кашель, ведь Зина не ждала предложения. Нет, ждала. Все время ждала. Один раз она уже ошиблась, поверив Игорю. «Зачем снова торопиться?» Но если не доверять Петрову, то на белом свете нельзя доверять никому. И она хочет выйти замуж за Петрова. У нее дети и как бы семья. А должны быть не как бы, а настоящие, дружная семья, дети, как у мамы с папой. Она хочет видеть Павла, просыпающегося по утрам, хочет готовить ему завтраки и ужины, хочет все рассказать ему и выслушать его. Нет, это неправда. Больше всего она хочет, чтобы он прижал ее к себе и целовал. Как он говорил, с утра до вечера, лучше с вечера до утра. Предложи он ей стать любовницей, она бы, наверное, так же быстро и радостно согласилась. Зина готовилась к свиданию больше 2 часов. Она приняла ванну, тщательно обработала каждый ноготок на руках и ногах, подправила брови, уложила волосы феном, расхаживала по квартире в белье и примеряла свои и Валины наряды. С гардеробом у них было не густо. Остановилась на стареньком темно-зеленом платье, но теперь его украшало мамино колье из жемчуга. Сестра почему-то волновалась не меньше Зины. Ты совершенно не умеешь носить макияж. Иди умойся, я тебя сама накрашу. Сделаешь из меня клоуна. Ничего подобного. Немного румян на скулы. Какая ты бледная, Зинка. Чуть-чуть светлых теней под брови, чтобы выделить. Ой, у меня прям поджилки трясутся, призналась Валя. Зин, ты заночуешь у него, да? Может быть, тебе ночную рубашку взять? Зина нервно рассмеялась. На свидание с ночной рубашкой — это дурной тон. Да и вообще, мы собираемся обсуждать творчество Толстого, Льва Николаевича. «Какая ты у меня еще глупенькая!» — Зина чмокнула сестру в щеку.